Меня разбудил звонок от Ларисы. «Лиза, что там у вас произошло? Ты о чем?» «Включи телевизор. Весь город обсуждает драку между высокопоставленным чиновником и сыном Юрия Николаевича». «Каким сыном?» «Никита, сын Юрия Николаевича. Ты что, не знала?» «Ты назвала фамилию Юрия Николаевича». «Да-да, он самый». «Лара, почему ты сразу об этом не сказала?» «А что, это важно?» «Очень». «Вы знакомы с ним, что ли?» «В том-то и дело, что да». «Как чувствовала, что тебе пора отдохнуть». «Лар, не причитай, все же нормально». «Лиза, какой нормально? Журналистов, что ли, не знаешь? Трепать будут, пока рейтинг не упадет. Тебе лучше уехать на время». «Думаю, что ты права. Позже созвонимся, у меня входящий». «Лиза, через час тебе привезут письмо. Там билеты и краткое руководство. Я не буду ничего спрашивать или обсуждать. Просто сделай так, как написано. Пока собери необходимые вещи и не разговаривай ни с кем». «Юрий Николаевич, спасибо». «Сегодня в 18:00 вылет. Билеты прилагаю. Буду немногословен. Надеюсь, тебе понравится место, куда я отправляю тебя в бессрочный отпуск. Спасибо за содействие. Ты можешь спокойно отдыхать и ни о чем не волноваться. Средства для связи прилагаю. Можешь вести свои дела дистанционно. По прилету тебя встретят и сопроводят до места. Не забывай питаться нормально». «Постскриптум. Ты единственный человек, с кем я спокоен за сына. Обнимаю». Вечер. Домик в горах с окнами в пол. Из них открывается вид на лес и горную реку. Шум ее доносится успокаивающий, колыбельный. Треск огня в камине. «Елизавета Алексеевна, вы ужинать будете?» «Спасибо, Анна, я не голодна. Вы свободны». Месяц прошел незаметно. За это время завершилась перестройка в салоне. Константин проводил видеосвязь. Получилось все очень красиво. Занималась подбором дизайна для коллекции белья. Цех начал свою работу. Громкий хлопок разорвал тишину. Резким свистом взмыл в небо фейерверк. «Лиза, выходи!» Я вышла на террасу. «Никита». «Лиза, выходи!» «Да тут я!» «Лиза, выходи за меня замуж!» «Согласна?» «Да».